Глава 21. Пару дней Адольфа встречался с Бьянкой лишь в столовой. Она, ссылаясь на необходимость закончить портрет Падре Доната, старалась уединиться в хорошо освещенной малой гостиной. Адольфа чувствовал, что девушка попросту избегает его, боится остаться с ним наедине. К ужину она всегда спускалась изящно и со вкусом одетой. За столом вела себя со слегка напряженным, сдержанным достоинством. Его шутки встречала робкой улыбкой, но дружескую беседу поддерживала не слишком охотно, стараясь при первой возможности покинуть его общество. «Забавная выходит ситуация», — думал Виконт, анализируя происходящее. «Месяц назад меня сочли виновным, хотя я не только не успел, но даже не пытался вкусить плоды своего преступления. А теперь у меня есть супруга и, казалось бы, вполне законные права на получение удовольствия от обладания ею, но для меня это настолько же недостижимо, как и загар для вампира». На пятый день, проснувшись утром в приподнятом настроении, Адольфо решил отправиться на конную прогулку. Он любил эти красивые места и живописные пейзажи. Еще в детстве матушка каждое лето, спасаясь от неаполитанского зноя, привозила его на эту виллу. Здесь ему были знакомы каждый лесной уголок, каждая тропинка, каждая речная заводь. Направляясь к конюшне, Адольфо шел по дорожке, огражденной стеной из подстриженных в человеческий рост кипарисов. Вдруг из глубины сада до него донеслись негромкие голоса. «Знаете, Лоренцо, — говорила Бьянка, — я абсолютно согласна с фра Савонаролой. Всякий художник во всех своих творениях воплощает прежде всего самого себя. Как бы ни были разнообразны изображаемые им люди или предметы, его произведения всегда несут на себе отпечаток мысли и личности их творца». Младший Тьеппола что-то ответил ей, перейдя на немецкий. Адольфо понял лишь отдельные слова. Немецкий язык не был его фаворитом. Бьянка же довольно свободно поддержала этот диалог. Почему-то именно сейчас этот не слишком благозвучный язык вызвал у Виконта де Бороци приступ настоящего раздражения. «Вот уж верно говорят, шустрый конь повсюду успевает», — подумал Адольфо и, сломав и бросив на дорожку прутик, который до этого весело вертел в руках, направился к конюшне. Оседлав своего любимца, гнедого жеребца Ахилла, он выехал верхом из конюшни, но у ворот виллы вновь наткнулся на прогуливающуюся парочку. Мужчина ощутил, как раздражение переросло в досаду. Видеть улыбки и взаимное расположение молодых людей было чертовски неприятно. То, что это чувство, которое колючим ежом скреблось в его груди, — ревность, он уже понял и потому нервно ухмыльнулся. Бьянка, одетая в более легкое домашнее платье цвета чайной розы с мелким цветочным рисунком и неизменной косынкой, прикрывающей грудь, завидев супруга, заметно смутилась. «Доброе утро, ваша милость». Виконтесса сделала легкий реверанс. «Мессир, рад приветствовать вас», — произнес с улыбкой молодой Тьеппола. Адольфо, слегка кивнув в сторону художника, обратился к Бьянке. «Не желаете ли совершить конную прогулку, виконтесса?» «Нет, нет, что вы!» — искренне испугавшись, ответила Бьянка. «Я никогда не ездила верхом». Она смущенно улыбнулась, а затем продолжила. «Мне очень нравится смотреть на лошадей. Это невероятно красивые и грациозные животные, но я никогда не решусь проехаться верхом». «Лучший способ избавиться от страха — попробовать сделать то, чего вы боитесь». Адольфо стремительно наклонился и ловко одной рукой подхватил девушку. Усадив ее перед собой, пустил коня вскачь. Растерявшийся Тьеппола выбежал за ворота и долго смотрел вслед удаляющимся наездникам. Адольфо, одной рукой умеряя пыл застоявшегося в стойле жеребца, другой крепко придерживал за талию супругу, сжавшуюся от испуга в комочек. Она втянула голову в хрупкие плечики и при каждом более резком движении коня вздрагивала всем телом, по сторонам не смотрела. Взгляд был прикован к побелевшим от напряжения рукам, которыми она вцепилась в роскошную шелковистую конскую гриву. Адольфо прижал жену к себе плотнее и, урезонив прыть коня, спокойным бархатным голосом произнес ей на ушко. «Не бойтесь, дорогая, я не позволю вам упасть. Взгляните лучше вокруг. Разве местные виды недостойны стать украшением ваших полотен?» Бьянка медленно подняла глаза. Перед ее взором предстали изумительные, наполненные свежестью горные пейзажи, покрытые зеленью холмы, склоны которых были застланы лугами и пастбищами. Каштановые рощи, буковые леса и дикий орешник, эффектно раскинувшиеся поляны с огромным разнообразием трав и цветов. цветовой палитре природы, создательнице этих красот, мог позавидовать самый искусный живописец. «Здесь действительно необыкновенно красиво». Заворожённая увиденными картинами, девушка постепенно расслабилась. Ее спина распрямилась и слегка откинулась назад, вплотную прижавшись к груди Адольфа. Руки же продолжали цепко удерживать конскую гриву. Адольфа ощутила аромат фиалковой свежести от кожи и волос Бьянки. Этот аромат вдруг так возбуждающе подействовал на него, что у виконта перехватило дыхание. И дело было не столько в запахе фиалок, букетиками которых часто украшали свои прически некоторые из его бывших любовниц. От этой девушки исходил тонкий, волнующий аромат нежной прелести, еще не раскрывшийся в полную силу, но обещающий со временем приобрести поистине магическую власть над мужчинами. Она буквально благоухала девственной чистотой и невинностью. Сама была как трогательная и совершенная в своей неброской красоте лесная фиалка, источающая изысканный, умиротворяющий аромат. Адольфо приник носом к ее макушке и втянул в себя этот пьянящий запах, пытаясь напиться им, как освежающей прохладой из горного родника. Бьянка почувствовала его движение и легкое касание к своим волосам и вновь напряглась, отстранив при этом свою спину. Деборуцци тут же отвлек ее разговором. «Знаете, моя дорогая виконтесса, у этих красивых мест есть не менее красивое древнее название — Ирпиния, которое переводится как «волк». «Здесь водятся волки?» — с тревогой в голосе спросила Бьянка. «Когда-то давно в этих местах их было довольно много, отсюда и название. Сейчас, насколько мне известно, здесь остался только один волк — я», — произнес с усмешкой Деборуцци. «Именно это означает имя, которым нарекла меня моя покойная матушка — Адольфо, благородный волк». Бьянка повернула голову к супругу. При упоминании о матери его лицо разгладилось, потеряло свою привычную ироничность и приобрело мягкие черты. И все же девушка от этих слов невольно поежилась. В виконте действительно ощущалась пугающая и в то же время волнующая до глубины души хищная, первобытная мужская сила. «Не бойтесь, моя дорогая, этот волк не питается маленькими красивыми виконтессами. Им он предпочитает сочного жареного барашка», — рассмеялся своим бархатным голосом Адольфо. Бьянка улыбнулась его шутке, но до конца не расслабилась. «А откуда у вас такое интересное и благозвучное имя?» «Бьянка Лелла, так кажется», — поинтересовался Адольфо. «Помню, на нашем венчании я был немало удивлен, услышав его. Кто вас так назвал?» Бьянка мелодично рассмеялась. «О, этот подарок я получила от падре Доната. Он дал мне это имя при крещении. Бьянка Лелла — сорт очень редкого белого винограда, который когда-то рос на Искье. Родители Падре и двое его старших братьев умерли во время эпидемии оспы. Его воспитывал дед, который был виноградарем. Однажды зимой, во время сухой грозы, в их дом попала молния. Начался сильный пожар, который перекинулся на виноградник, засаженный этим сортом. Дед пытался потушить горящие виноградные лозы, но тщетно. Он выгорел дотла. То ли от горя, то ли от полученных ожогов, дед Падре скончался. Умирая, он завещал внуку запомнить название этого сорта и восстановить виноградник. Но Господь уготовил Доната иной удел, он стал священником. Когда же в его руки попала я, падре был уже не молод и одарил меня этим именем, чтобы название винограда не исчезло вместе с ним. Вот я и стала Бьянка Лелла и Маргаритой Кика Дува. Малышка-виноградинка, как падре звал меня в детстве». Адольфо удовлетворенно хмыкнул. «А второе имя кто вам дал?» «Моя крестная Аббатисса Селеста. Я родилась в день святой Маргариты Антиохийской. Кстати, это имя в переводе с греческого означает «жемчужина». Когда я была маленькая, у меня были очень светлые волосы, и крестная часто звала меня Перлиной». «Ты в самом деле жемчужинка. Диковинная по своей красоте сокровище. Редкая птичка, нежная бело-голубая лазоревка. Моя Чинчарелла», — подумал Адольфо. В душе родилось нечто трепетно-щемящее, тихой радостью овеявшее и стосковавшееся по настоящему чувству сердца. «А почему вы оказались в монастыре?» — последовал его вопрос. «Я точно не знаю», — ответила мужу Бьянка. «Мне причину не объясняли. В монастыре я с самого рождения. Видите ли, моя мама умерла в родах, и, мне кажется, отец именно с горя решил отдать меня в монастырь. До этого он потерял первую жену, мать моей старшей сестры Анжелики. Смерть второй жены стала для него еще одной болезненной утратой. Иногда мне кажется, что своим присутствием я всегда напоминаю отцу о его горе. Не видя меня, он, должно быть, легче переживает боль. Но, поверьте, я нисколько не виню его за это. Напротив, я очень ему благодарна. В монастыре я была по-настоящему счастлива и любима. Это там вы так хорошо выучили немецкий? Я слышал, как вы свободно общаетесь на нем с нашим художником. Что вы? — рассмеялась Бьянка. Мои познания в этом языке весьма скромны. Я гораздо лучше владею английским и французским. А еще матушка Селеста с детства обучила меня испанскому. Это ее родной язык. А еще, конечно же, латынь и древнегреческий. Без них в монастырях никак, — шутливо добавил Дебородце. Интересно, ваш зять, граф Морозини, не предлагал вам поступить на дипломатическую службу? С таким количеством языков вы вполне могли бы и ему самому составить конкуренцию. Бьянка весело рассмеялась. «Альфредо — невероятно умный и весьма начитанный человек. Знаю я хоть все языки мира, и тогда бы не смогла соперничать с ним». «Вынужден в этом согласиться с вами. Морозини — настоящая ходячая энциклопедия. С ним трудно конкурировать. Он практически безупречен. Пожалуй, единственный его недостаток — это его жена». «Не говорите так, ваша милость». Голос Бьянки посерьезнел. «Анжелика — моя сестра, мне неприятно, что вы отзываетесь о ней дурно». Бьянка замолчала и вновь напряглась. «Да уж, знала бы ты, в каких выражениях Анжелика отзывалась о тебе. Твоей сестре не помешало бы иметь хоть каплю твоего благородства», — подумал Адольфа. «Поразительно, что в таких разных по всему женщинах течет одна и та же кровь. Как не удивляться, что от одного и того же семени рождается одна дочь чуткая и кроткая, а другая — сущая бестия». Какое-то время они ехали молча. Адольфо опустил поводья, и Ахилл неспешным шагом направился по тропинке вглубь тенистой каштановой рощи. Спустя какое-то время Бьянка прервала молчание. «Ваша милость, вы слышите это? Какой-то гул». «Не волнуйтесь, моя дорогая. Сейчас вы увидите причину этих звуков». По мере их продвижения гул становился все сильнее и мощнее, пока вдруг лес не расступился и глазам ездоков не открылся потрясающий по красоте и величию водопад. По правде говоря, это был не один, а целых два водопада. Один мощный, бурно срывающийся с высоты, ревущий и клокочущий. Падающая вода в нем словно вскипала, теряя прозрачность и взбивая внизу молочную пену. Чуть поодаль от него, в ту же глубокую водную чашу, сверху стекала узкая стройная струя прозрачной воды, переливающаяся в лучах солнца разными цветами радуги и искрящаяся бриллиантовой пылью. Если по бокам от водопада Великана были разбросаны крупные дикие скальные валуны, то правый склон маленького потока оказался покрыт множеством распустившихся нежным цветом диких орхидей. Сам водопад находился в первозданном, девственно прекрасном уголке леса. Адольфо спустил потрясенную увиденным зрелищем девушку на землю и ловко спрыгнул с коня. Говорят, что бесконечно долго можно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущие по небу облака и льющуюся воду. Картина стремящегося к земле потока очень причудлива и изменчива. Вид воды, как будто зависающий в воздухе и разлетающийся на земле мириадами брызг, одно из наиболее ярких, захватывающих зрелищ. Это творение природы — яркое олицетворение ее величественной силы и роскоши. Мощь манит, притягивает к себе, околдовывает смотрящего на водопад человека. Созерцание этого кажущегося бесконечным процесса умиротворяет и успокаивает. Однако Виконта де Бородци сейчас занимало не столько это грандиозное действо природы, сколько гамма чувств, которую отражало лицо юной супруги. Ее широко распахнутые глаза превратились в два овала благородной голубой шпинели и выражали восторг, потрясение, радость, ликование. Девушка была буквально зачарована, заворожена этим зрелищем и не обращала ни малейшего внимания на присутствие Виконта. Адольфо присел на большой валун и с мягкой улыбкой на лице неотрывно следил за ней, смаковал каждую ее эмоцию. Она вся как будто светилась изнутри, излучала невероятное сияние, чистое и таинственное одновременно. Ему захотелось навсегда запомнить ее такой, восторженно потрясенной, высечь в сердце этот волнующий, нежный, до глубины души цепляющий девичий профиль. Наконец Бьянка вышла из состояния экзальтации и повернулась к нему. «Это невероятно красиво! Это чудо! Настоящее чудо!» Дебородце рассмеялся и, встав с камня, с улыбкой на лице подошел совсем близко к жене. «Что вас так насмешило, ваша милость?» С недоумением во взоре поинтересовалась у него Бьянка. «Просто забавно. Вы всегда видите чудеса в обыденных вещах?» В голосе Адольфа звучала та же улыбка. «А вы нет? Разве вы не верите в чудеса? Не замечаете их?» Удивлению девушки не было предела. «Я, например, точно знаю, что каждый миг на Земле происходят сотни, тысячи самых разных чудес. Просто, чтобы заметить их, нужно всего лишь прислушаться к голосу своего сердца. Тогда вы ощутите, как у вас за спиной расправляются крылья. Они всегда у нас там, только люди ими почему-то не пользуются, забывают о них. Разве вы никогда не испытывали такого чувства, когда душа ваша как будто отрывается от вас и взмывает ввысь, даря ощущение чего-то возвышенно-божественного? Со мной такое случалось, когда в ранние утренние часы я выбегала на край высокого каменного утеса неподалеку от монастыря и смотрела, как жемчуг легких облаков, скопившихся над морским горизонтом, в лучах восходящего солнца окрашивается в нежно-розовые и перламутровые тона. В такие минуты мне казалось, что моя душа покидает меня и, взмывая на крыльях ввысь, украдкой заглядывает в райские кущи». Бьянка мечтательно замолчала, пытаясь воспроизвести в воображении описываемую словами картину. Почувствовав вдруг, как внимательно и серьезно смотрит на нее виконт, словно пытается, нырнув в озёра ее глаз, достать самые сокровенные глубины души, Бьянка смущенно улыбнулась и отвела от него взор. Адольфа вдруг прервал молчание и самым серьезным тоном, без малейшей тени игривой насмешки, которая обычно сопровождала его речи, обращенные к Бьянке, произнес: «Знаете, моя дорогая виконтесса, мне почему-то вспомнилась легенда о происхождении этого водопада, которую я слышал в далеком детстве. Однажды бог Юпитер возжелал одну земную красавицу, жившую в этих местах. Но юная дева не захотела быть невестой бога, предпочтя ему любовь земную. Вместе со своим возлюбленным, гордым, сильным и благородным охотником, она попыталась убежать от преследований Юпитера. Но божественный гнев был ужасен. Влюбленным грозила верная смерть. Громовержец метал в них молнии одну за другой. Юнона, жена Юпитера, пожалела верных возлюбленных и превратила их в реку, которую не могла испепелить ни одна огненная молния Юпитера. Тогда могущественный бог, возжелавший во что бы то ни стало разлучить влюбленных, бросил на середину реки огромную скалу. И от той скалы потекли две отдельные речки, которые никак не могли слиться воедино. И вновь Юнона пришла на помощь возлюбленным. Земля, по которой текли две речки, обвалилась, образовав глубокое ущелье. Две реки, по отдельности срываясь с высоты, в этом ущелье соединялись в одно глубокое озеро. Так Юнона навечно объединила возлюбленных. А этот водопад с тех пор носит название «Каската ди дуэ аманти» — «Водопад двух влюбленных». Впечатлившись услышанным, Бьянка мечтательно произнесла: «Боже, как же это красиво! Потрясающая легенда! Вы только посмотрите, ваша милость, ведь и правда! Слева — сильный, мощный и стремительный — он. А справа — хрупкая, нежная и красивая — она. А внизу — озеро. Озеро их любви». Адольфу на миг показалось, что он действительно видит их, крылья этой удивительной девушки. Повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, виконт повернул жену лицом к себе, обхватил ладонями лицо, заглянул в манящие, глубокие, как небесная бездна, бирюзовые глаза и нежно коснулся своими губами ее нежных губ. Он дотрагивался до них легко, невесомо, словно боясь разрушить хрупкую и волнующую трепетность этого момента и в то же время будто намечая контуры будущих, более страстных и жадных поцелуев. Каких только поцелуев не было в жизни виконта де Бороцци. Сладостных, томных, грешных, головокружительных, властных и ненасытных. Но сейчас с ним творилось нечто совершенно иное, новое, необычное, непривычное. С этим легким, нежным поцелуем его душа как будто сбросила какие-то узы, сковывающие истинное, глубинное чувство. Взлетела на тех самых чудесных крыльях и коснулась удивительно прекрасной, светлой и безгрешной души этой девушки. Это был даже не поцелуй, а молчаливый разговор двух тянущихся друг к другу душ. Они были как два слившихся воедино течения одного водопада. У Бьянки от переполнивших ее грудь ощущений На глаза неожиданно навернулись слезы. Адольфо одной рукой подтянул девушку за талию ближе к себе, другой дотронулся до ее подбородка, вглядываясь во влажную пелену, застилавшую глаза Бьянки. Бережно, словно росу на лепестке чайной розы, смахнул большим пальцем скатившуюся на щеку хрусталинку слезы. Убрал за ухо золотистую прядь, выпавшую из прически. Проникнув пальцами в шелковистые волосы, подложил ладонь девушке под затылок и принялся губами осушать соленую влагу ее прекрасных глаз. Домой они возвращались молча. Она, доверчиво прижимаясь своей спиной к его груди и откинув склоненную на бок голову к его плечу. Он, бережно придерживая ее за талию и зарывшись носом и губами в золото ее волос на затылке. Оба пытались осмыслить и постичь то, что произошло мгновение назад у водопада с таким поэтичным названием — «Каската ди дуэ аманти». В душе Виконта рядом с этой девушкой мучительно рождалось что-то новое, неизвестное, не обретшее еще название. Непонятное чувство, очень похожее на сильный голод, какая-то неутолимая жажда сердца. Его магнитом тянула загадочная привлекательность, соблазнительность Бьянки, о которой она даже не подозревала. Как будто по венам этой девушки струился нежный нектар, источающий через кожу притягательный аромат, заставляющий возбужденно трепетать его ноздри. И это был не только аромат ночных фиалок, исходящий от ее волос, но и чарующее благоухание, свойственное именно этой девушке. Ее манящий запах, который навсегда запечатлелся в глубинах его сознания. А на губах и глазах самой Бьянки, ошеломленной и раздавленной бурей новых, пугающих, а одновременно волнующих чувств, сиротливо остывали следы поцелуев Виконта. Мужчина, которого она продолжала страшиться, но который, подавляя ее волю какой-то дьявольской внутренней мощью, привязывал к себе невидимыми путами все сильнее и сильнее. Примечание. Кикко дува. В переводе с итальянского — виноградинка. Перлина. В переводе с итальянского — жемчужинка. Чинчарелла. В переводе с итальянского — синичка лазоревка. Шпинель. Редкий полудрагоценный минерал, который многообразен по своей цветовой гамме.